Глава 12. Этой ночью мне самой впервые приснился сон. Такой странный, что я сразу усомнилась, что действительно сплю. И только обнаружив, что стою в пустоте, окруженной непроглядным мраком, в строгом белоснежном платье, прямо хоть сейчас к алтарю, с длинными, тщательно уложенными в прическу волосами, короче, совсем даже не я, то поняла, что это все-таки сон. И что стоящие напротив четыре молчаливые фигуры тоже мне просто-напросто снятся. Я узнала их сразу. Не по лицам, нет. Потому что лиц и фигур, как таковых, у них просто не было. Все скрывала клубящаяся вокруг тьма и длинные плащи, в которые они закутались до самых бровей. А вот глаза почему-то прятать не стали. Постеснялись, что ли? Или просто не смогли? Красные, синие, зеленые и угольно-черные глаза. Передо мной стояли те самые тени, которые на Мидне так ловко разделали, как Хара, избавив нас с Клином от крайне неприятного знакомства. — Кто вы? — спросила я и тут же вздрогнула, заслышав загулявшееся по округе долгое эхо. Кроме меня и теней тут не было никого. И ничего. Только я. В неуместном белом платье, они в своих черных плащах и издевательски громкое эхо. А еще пустота, неприятно полнящаяся подвижной, почти живой тьмой. На мой вопрос тени даже не шелохнулись, а ответ прозвучал, казалось, со всех сторон. «Те, кого ты призвала». «Я вас не призывала», — нахмурилась я, — «а вот поблагодарить бы очень хотела». «Кто вы такие? И почему спасли мне жизнь?» «Долг», — тихо вздохнула тьма. «Какой еще долг? Это из-за браслета?» «Да». «Ага. Ладно. С этим уже понятно. Значит, теперь вы будете за мной приглядывать, чтобы никто по дороге не зашиб?» «Наша задача — сохранить тебе жизнь». «Очень полезная задача», — одобрила я, от волнения начиная привычно ерничать. Но разноцветные огоньки в темноте всерьез действовали на нервы. — Ребят, а вы вообще-то люди? — Мы тени. — А что это значит? Вы уж простите, я не местная, поэтому задаю такие глупые вопросы. — Но раз вы сами меня нашли, то хотелось бы знать, что вы из себя представляете и чего от вас надо ждать. — Мы тени, — слаженно прошептала четверка, — но так слабо, как будто на последнем дыхании. Задача — охранять, предупреждать, оберегать от неживых. — Так вы телохранители, что ли? — дошло, наконец, до меня. — Вот так-так. — Браслет дарует власть над тенями, — согласились четверо. — В данном случае над нашими. — Ладно. Сейчас вы тени, а раньше кем были? — «Теням не позволено помнить прошлое», — прошелестели они. «Кажется, еще тише, чем раньше. Есть тень и есть хозяин. Тень вынуждена подчиняться». Я скептически подняла бровь. «Да? А если тень этого не хочет?» «У тени не может быть своих желаний. Есть только желание хозяина». «В этом мире много чего не может быть». Однако почему-то нередко получается наоборот. Ладно, парни, я вас поняла. Простите, что вам какое-то время побыть со мной придется. Потому что ваш прежний хозяин, так сказать, неожиданно помер и оставил браслет мне в наследство. Но раз уж так вышло, то вы представьтесь, что ли. Я выжидательно на них посмотрела. Бояться я никого не боялась. Зачем, когда их задача сохранить мне жизнь, а не портить такой интересный сон? К тому же в их лояльности я уже успела убедиться. А вот клубящаяся вокруг тьма по-прежнему нервировала. Хотелось разобраться поскорее, в чем тут дело. — У нас нет имени, — наконец прошептали тени. — Тень не может иметь собственное имя. — Так, и кем вы были раньше, вы тоже не знаете. — Зачем вас отдали мне, тем более понятия не имею.